Я приношу их к себе и спокойно работаю в своем темпе, подогреваю себе что-нибудь, когда проголодаюсь, прерываюсь, когда заболят глаза, разговариваю с моими кошками, вывожу Саша делать его делишки. Я сама себе хозяйка. Ну и вообще, видите ли, каждое утро в одно и то же время являться в контору, будильник, метро. Нет, дело не хитрое, конечно, но я бы не смогла. Я с этим уже сталкивалась, знаете, и не выдержала. Нет. Однажды у меня было то, что называют хорошим местом. Только вот я задыхалась, сходила с ума. Свобода для меня самое главное. Ничего с этим не могу поделать. Просто такое уж уродилось. Если меня запирают, я умираю. А потом я не переносила коллег, начальство, повседневную рутину, сборище для того, чтобы сбрызнуть чье-то продвижение, уход на пенсию, день рождения у одного, рождение ребенка у другого, чью-то новую машину. Нет, нет, я не могла. Да вам кажется, что у меня слишком большие претензии, правда? Я слушаю ее и думаю обо всех этих охламонах во цвете лет, которые безуспешно ищут работу, любую работу, и для кого условия, которые ее так отталкивают, были бы просто райскими. Я только возражаю чуть более горячо, чем хотел бы. Если у вас много претензий, что же тогда сказать обо мне? Как? И вы тоже такой? Я тоже такой. Это не облегчает жизни. Но если не можешь по-другому. Ну да, конечно. Скажите, если вы работаете дома, вам, наверное, нужны для этого какие-то принадлежности. Как же вы обходились в вашем углу в трущобах? Она смеется, подмигивает, роется в своем рюкзаке под теплой одеждой, вытаскивает оттуда деревянный прямоугольный предмет величиной с две коробки сигарет, приставленных друг к другу. Принадлежности? Да вот они, мои принадлежности. Она протягивает мне предмет, я беру его. Это пенал. Один из тех школьных пеналов из букового дерева времен галош и черных плащей с капюшоном, которых уже давно не было в те времена, когда я учился читать. На выдвижной крышке с полукруглой выемкой для ногтя полустертый букет цветов, колокольчики, маргаритки и маки. У моего отца тоже был такой, только вместо цветов там были птички и снегири. Я думаю, что это был его школьный пенал. Он хранил его в выдвижном ящике ночного столика, а внутри лежали ручка с жеванным концом, жестяной циркуль, огрызок карандаша, остаток ластика и маленькая коробочка с перьями «Сержант-мажор». Я припоминаю еще две картинки. Носорог, африканское травоядное млекопитающее, и Лавуазье, великий французский ученый. Крышка плохо скользила, ее все время заедала. Я открываю ее пенал, он тоже древний, крышка заедает, запросто можно сломать ноготь. Они, наверное, все такие. Внутри аккуратно разложены какие-то черные ручки, маленький флакончик китайской туши, еще один с белой замазкой для исправления ошибок, и маленькая тряпочка для вытирания перьев. Она ждет выражения удивления. Я ее не разочаровываю и принимаю надлежащий вид. Она смеется. Вот так. Все мои принадлежности, целый завод в комплексе. Она берет одну из ручек, снимает колпачок. Вместо пера вставлена очень тонкая трубочка. Она объясняет. Это нормограф. С его помощью пишется очень неровно, и нет необходимости все время обмакивать ручку в чернила. Она вынимает из пенала еще одну крошечную ручку. Я радостно восклицаю. А я знаю, что это. Это чертежное перо.